Знаете, что он сказал? Вы слишком сложны. А потом, а посмотрите, все-таки, а как же мне теперь мужчину-то быть? Ну, зато другие все поняли. Ты стань женщиной, тебе и мужчина будет. Вот так вот. Так что, значит, поведение наше как раз и приводит к тому, что он осваивает чьи манеры. Наши. И он не знает даже, как вы сейчас толком не знаете, откуда у вас все взялось. Такое впечатление, что это всегда было с вами. Более того, человек считает, что с характером он родился. А характер ему воспитали. А раз это не врожденное, значит, от этого можно что? Избавиться. Извините, перехожу к работе со взрослым, потому что мы рождаемся принцами и принцессами, должны стать королями и королевами, а потом на нас набрасывают лягушачью кожу характера или вот эту систему ценностей. Ой, единственное место, где мы ведем себя как взрослые реально, это когда занимаемся своей профессией. Столяр, когда мебель делает, он в это время на какой позиции? На позиции реальности. Хирург, когда оперирует, на позиции реальности. Поэтому многие очень любят свою работу. Здесь вот ты живешь реальной жизнью. Там же. А вот когда начинается такая, дети, семья, начинается какое-то мифологическое представление. А теперь как бы надо было бы? Надо было бы, чтобы что? Ребенка пустить, чтобы он думал, порвал книжку. Знаете, потом эти представления-то, если они окажутся неверными, от них же избавиться тяжело. Порвал книжку, понял, и загнал эту информацию сюда. Это его теперь что? Идея. Да. Он теперь понимает, что рвать книжку нельзя. Что самое главное, иногда вот эти идеи не соответствуют действительности, но они мною же сделаны, да? И мне же тогда легко от них отказаться. Ну, более того, многие идеи, что они верны сейчас, а потом они что? И навыки, они устаревают. И поэтому ребенка мы должны научить, чтобы он вырабатывал идеи. Еще что? Мы его должны научить переучиваться, если вдруг эта идея устарела. Франкл хорошо об этом сказал. Быть — это значит отличаться от других. Мы каждый в одном экземпляре, и ребенка нужно вырастить из огурца огурец, из помидора помидор. Так? Быть — это значит отличаться. Когда мы стараемся стать идеалами, мы себя что? Уничтожаем. Ну, многие так себя уничтожают, они перестают думать, за них думают средства массовой информации. Более того, мы наслаждаемся некоторыми вещами не потому, что они доставляют нам наслаждение, а потому что принято так наслаждаться. Хотя на самом деле нам это что? 100 лет не нужно. В общем, проживаем чужую жизнь. Вот. Ну, вот наша система воспитания, пусть сам и думает, сам вырабатывает. Выработается что? Система. Тогда, если что не так, можно будет отказаться. Вот как я отказался, например, от идеи, что вот этого порядка, что чувство собственной значительности должно быть последним. Тогда могут появляться новые, место для новых идей. Вот. Ну а ваша задача, конечно, первая задача, с чего, конечно, нужно начинать воспитание детей? Естественно, себя. Себя посмотрите, что вы неосознанно вели уже. Ну, самое главное сейчас, вот у вас маленькие дети, они тоже 10-11 лет, они быстренько перестроятся. Я помню, когда у нас обстановка в доме поменялась, то дети из дома не хотели уходить. Им это не интересно. Сейчас внуки тоже не хотят на улицу ходить. И не потому, что их не пускают. Им там нечего делать. С этими детьми им не интересно. А интересно с кем? Со взрослыми уже. Ну вот так вот. Значит. Ну давайте. Ну вы говорите, пусть как бы сам понимает, что неправильно сделал, да? И ну конечно, это... как-то сделать так, чтобы он сам столкнулся с жизнью, а мы должны его оградить от чего? А мы должны ограждать ребенка от тех опасных вещей, с которыми связана наша культура. Ну, например, электричество, острые ножи, их в природе не было. Электричества не было. А остальные, значит, тогда... А у нас сейчас евроремонт, и модно розетки вот здесь делать. А вообще-то, по идее, надо здесь, чтобы он дотянуться не мог. Или вставляйте заглушки, чтобы поменьше запретов было. Как бы дома, в принципе, мы разрешаем ему все, он и с инструментами, совсем уже владеет нормально всем. Но вот он все время у меня падает. Вот всегда, бесконечно, вот постоянно. И дома, и на улице. Я что? И я его и объясняла, Лиля, и так и сидела. Лиля, и вот, знаете, мы же договорились. Знаете, она что мне говорит? Да. Упадет, ударится сильно, расшибется там все. Мы уже в больнице отбежали от ударов. Ну, в общем, очень падает. И головой, и все. И он сразу говорит, мама, не бойся, ничего страшного, все пройдет, и не ну, больно все правильно. Вообще. А для чего-то, для чего-то его, ему нужно думать. Поскольку я знаю, что... Да, я не знаю. У нас такой, наверное, внимательный. Вы замечательно, опять тот же самый вопрос задают. Принцип уже сказали. Просто продолжает падать. Ну а что вы можете делать? Может быть, он ушибется и пойдет к нему на пользу. А как же? У нас ведь очень много защитных механизмов. Кровь сворачивается. Может быть, он подумает, почему он падает. Вы знаете что? Психология травматизма, это уже изученная, даже большая монография лет 15 тому назад написана. Что? Травмы бывают у невротических людей. Почему? Человек должен где жить? В мире. Этом, вот, вот этом. На улице надо жить, с улицей. Так же? А он уже, наверное, живет в мире своих представлений и не видит. А улица ему показывает, может быть, хорошо. То есть не ругать, не объяснять? Его, конечно, ругать нельзя. Это же его беда, он же действительно ушибся. Но ему сказать ничего, ты, парень, умный, сообразишь, почему ты разбиваешься. Вы обратите внимание? Я отвечаю на один и тот же вопрос, я уже сказал. Более того, я уже даже показал, как с ним вести нужно. Вопрос маме, да. Можно задать? Как, вот, каким образом он падает, в какие моменты? Вот он может вот тут от меня к вам бежать, вот тут на этой руле, и он упадет. Что? Вы знаете, мы сейчас уже видим довольно испорченное сознание, создание неверным трехлетним воспитанием. Я почему задала такой вопрос? У нас, ну, я не могу сказать, что это была проблема со старшей дочерью. Она была, но приблизительно вот в том же возрасте, там чуть меньше. И я стала смотреть, думаю, в какой же момент она падает. Ну, на улице в основном это происходило. Вот я ее держу за руку, она совершенно, она отключается, начинает смотреть, ну, что называется, ловить ворон. Ну, все правильно. Ей интересно. И в этот момент она обязательно она же не смотрит под ноги. И она начинает спотыкаться, то есть она сама. Ну, здесь понятно, потому что она ее держит за руки. Я стала ее просто отпускать. Ну вот идет она рядом. Если уж я вижу, что да, там что-то серьезное, извините, как в яму она. Я ее там хватаю в этот момент. Но она стала ходить нормально. То есть она стала, ну где-то она там споткнется, где-то она там встанет, отрекнется. У меня даже заказ, что у него нет инстинкта самосохранения. Он залазит, допустим, на верхушку куда-то и бросает руки, он не держится. И он знает, что я подбегу его, поймаю. Вот, а он не должен этого знать. Он знает, что вы всегда прибежите в любой момент. Ни одна знакомая, он должен знать, что сына. Он идет в воду, у него уже вот так над макушкой, когда она его уже вытащила, он там... отплевывается, говорит, мама, ну я же знал, что ты меня спасешь. Вот у него тени сомнений даже в этом нет. Она говорит, я несусь там с другого конца берега практически. Я знал, что ты меня спасешь. Спасибо за реплику. А то, когда я говорю, так мне не очень верит. Оставьте человека. Ницше хорошо сказал, если хочешь оказать благодеяние человеку, оставь человека в покое. Но именно эта часть добродетеля дается труднее всего. Ну, я что хочу сказать. К детям надо хорошо относиться. Чьи это дети? Чьи дети вот эти вот? Мои, конечно. Да? Генетика у них хорошая, да? Ну,